Техники и материалы. Полихромная живопись. Основные имена: Ким Хон До, Ли Ам, Нам Кеу, Син Мёнён, Ким Кичхан, неизвестные придворные и народные художники. Для полихромной живописи Чхесакхва характерна яркая палитра и тщательная прорисовка деталей. Перед наложением краски поверхность бумаги или шелка покрывали составом, который препятствовал впитыванию краски. Сначала художник рисовал контур, а после заполнял поля цветными красками. Рисунок наносили тонкими кистями, и линии создавали эффект цветного пятна, так что следы работы кистью были едва заметны. Чем толще слой краски, тем насыщеннее и ярче получаемый оттенок, поэтому краски могли класть в несколько слоев. Основные цвета полихромной живописи — красный, черный, белый, синий, зеленый и желтый. Задачей полихромной живописи Чхесакхва, особенно в случае изображения людей, животных, растений и птиц, было достоверное воспроизведение внешнего вида объекта. В такой технике работали преимущественно профессиональные художники. Они создавали: первое — документальную живопись Киракхва. Второе — книги Ыйгэ, в которых подробно фиксировался порядок проведения церемоний при дворе. Третье — портреты правителей и элиты. Четвертое — буддийскую живопись. Пятое — назидательную живопись со сценами из жизни китайских исторических личностей и на тему конфуцианских притч. Шестое — ширмы с благопожелательным содержанием. В технике Чхесакхва работали в основном придворные художники. Их имена за редким исключением неизвестны, так как их труд приравнивался к труду ремесленников. Творчество художников укладывалось в рамки сложившегося канона придворной живописи. Полихромные произведения создавались с периода трех государств. Яркие полихромные ширмы, а также свитки для двора, знати и простого населения в большом количестве писали и в Чосон. Однако яркая, доведенная до максимальной достоверности живопись часто не считалась искусством и выполняла утилитарную функцию. Чхесакхва долгое время оставалась в тени монохромной живописи. Переоценка началась в 1970-х годах. Монохромная живопись. Основные имена: Ан Кён, Кан Сихван, Ким Хон До, Чон Сон, Чан Сыноп, Ким Чон Хи. Монохромная живопись Сумукхва выполнялась черной тушью на бумаге или шелке. По мнению интеллектуалов, главных ценителей монохромной живописи, черной тушью можно передать всю палитру цветов. Линия — основной способ изображения предметов. Тушь наносит в один слой. Одно движение руки — один штрих, одна линия. Исправить, убрать неудачную линию или точку нельзя. Тушь сразу же впитывается в бумагу или шелк. Были созданы техники для работы с тушью и кистью, так называемые штрихи цунь. Отдельные элементы могли раскрашивать минеральными красками. В монохромной живописи значительную роль играет незаполненное пространство йобек. Иногда оно занимает большую часть картины. Такая область могла становиться туманом, водой, небом, воздушным пространством. Йобек содержит в себе образы и смыслы. Считалось, что оно заполнено ки — жизненной энергией Вселенной. В технике монохромной живописи от художника не требовалось точного воспроизведения внешнего вида предметов. Художники создавали образные, символические произведения, которые должны были раскрывать суть предметов, а не копировать их облик. В технике монохромной живописи работали художники-интеллектуалы, создавая произведения для себя, и профессиональные художники, выполнявшие заказы элиты. Монохромная живопись — это воспевание конфуцианских добродетелей, воплощение вкусов интеллектуалов и эстетики, сформировавшейся под влиянием неоконфуцианства. Считалось, что настоящее произведение может создать только ученый муж. Сохранились примеры сумукхва, кисти правителей и членов королевской семьи. В этой технике любили писать Сэджон, Ёнджо чонджо и другие. Самые популярные жанры монохромной живописи — это сакунджа — четыре благородных растения, и сансухва — горы и воды. Форматы живописи. Основные имена. Чон Сон, Сим Саджон, Ли Инмун, Ли Ханчхоль. Написанные на шелке или бумаге произведения оформляли в виде горизонтальных и вертикальных свитков, ширм, альбомов и вееров. Ширина горизонтального свитка, турумари, обычно составляет 22-35 см, длина — от 1 до 10 метров. Хранили такие свитки в свернутом виде, а когда хотели насладиться произведением, то разворачивали справа налево. На горизонтальных свитках писали виды прекрасных ландшафтов и сцены из жизни двора. Длина вертикального свитка, чхук, обычно составляет 1-2 метра. Их хранили в свернутом виде или помещали на стену. Популярными жанрами были четыре благородных растения и горы и воды, а на горизонтальных свитках писали портреты. Ширмы, пёнпхун, выступали как часть интерьера. Они разделяли пространство или защищали от сквозняков. Сюжет ширмы зависел от того, для какого помещения и для каких целей она предназначалась. Кабинет аристократа могла украшать ширма с изображением четырех благородных растений, а покои его супруги — ширма в жанре «Цветы и птицы». Произведения небольшого размера одного или нескольких художников оформляли в виде альбома — чхоп. В альбомы вместе с живописью помещали листы с комментариями и поэзией. Среди аристократов было принято преподносить в качестве подарка расписанные веера — сонмёнхва. Их редко использовали по назначению, хранили в закрытом виде и раскрывали, чтобы насладиться изображением. Художники обычно не умели переносить произведения в альбомы, в свитки и на ширмы. Этим занимались профессиональные мастера, часто торговцы бумагой. От качества исполнения зависела сохранность работы. Для оформления придворной живописи на свитках использовали дорогие материалы. Шелк, бумага. Основные имена. Анкён, Ли Чон, Ким Си, Кан Сихван. Для живописи в традиционной технике использовали бумагу или шелк. Оба материала обладают хорошими абсорбирующими свойствами, что важно при работе с красками на водной основе. Корейская живопись развивалась с учетом впитывающих свойств шелка и бумаги. Шелк — материал крепкий, но со временем темнеет, и незаполненное пространство на картинах приобретает темно-рыжий, коричневый или бежевый оттенок. Порой шелк темнеет настолько, что становится сложно различить изображение. Бумага — материал менее крепкий, но темнеет значительно медленнее. Говорили, что шелк выдерживает 5 веков, а бумага — 10. Корейская бумага ханчжи отличается от обычной бумаги для письма или печати. Поверхность ханчжи неровная, между волокнами остаются канальцы. Красящая жидкость растекается по ним, как по капиллярам, создавая плавную градацию тона. В краски и тушь добавляли клей из воловьей шкуры. Он способствовал их правильному распределению по поверхности. При производстве бумаги могли использовать смолу или тальк. Они препятствуют впитыванию красок. Структура, волокна, бумаги и шелка различна. Они впитывают краски по-разному. Произведения на шелке обладают большей глубиной и четкостью. А на бумаге изображение словно остается на поверхности. Кисти, тушь, краски. Основные имена. Ан Кён, Ли Инмун, Ким Чонхи. Для изготовления кистей использовали шерсть животных — зайца, оленя, барана, косули, хорька и других. Для правящей элиты и аристократов кисти завозили из Китая, так как считалось, что кисти корейского производства уступают им в качестве. Эксцентричные художники могли писать пальцами или веточками. Такую живопись называют чидухва. Черная тушь мок — основной материал корейской классической живописи. Для интеллектуала чернота туши содержала весь диапазон цветов и оттенков. Для монохромной живописи использовали 4 вида туши. Первый — чхомок, густую черную тушь. Второй — чонмук, густую тушь, которую наносили сухой кистью. Третий — нонмук, черную тушь чуть более светлого оттенка. Четвертый — таммук, светлую тушь, сильно разведенную в воде. Интеллектуалы считали, что с тушью нужно обращаться бережно, поэтому произведения могли создавать сухой тушью, едва обмакивая в нее кисть. Такую технику назвали кальпхиль. Ею владели немногие. Выдающимися мастерами были художники-интеллектуалы Ким Чон Хи и Ли Ин Мун. Юнпхиль — это, наоборот, создание изображения мокрой кистью. Цветные краски представляли собой измельченные в порошок минералы — азурит, малахит, свинцовые белила, киноварь и прочие. Их смешивали с клеем. Для особенно ценных произведений, например, изображений буддийских божеств или для работ, предназначавшихся для правителя, могли использовать золотой порошок. Образованный человек большую часть времени проводил за чтением и письмом, так что владение навыками каллиграфии было для него обязательным. Это отражало уровень его учености и прилежности. Бруски туши, кисти, бумагу и тушечницу, камень для растирания туши, называли 4 драгоценностями кабинета ученого мужа. Тушь и чернильный камень оформляли изображениями с конфуцианской символикой. Селадоны. Основные имена. Неизвестные керамисты эпохи Корё. Селадоны — это покрытые глазурью стекловидные звонкие изделия из каменной массы с частицами железа. В состав глазури входили окиси железа и полевого шпата. Изделия обжигали при температуре 1250-1300 градусов по Цельсию. Главная особенность селадонов — это насыщенная и чистая глазурь зеленовато-голубого оттенка. Цвет селадонов, песек, приближен к цвету нефрита, который считался камнем бессмертных. В XI-XII веках мастера изготовляли гладкие изделия с чистой глазурью и декорировали поверхность техникой подглазурной резьбы и вытеснением с легким рельефом. Во второй половине XII века была разработана сложная и трудоемкая техника сангам — инкрустация цветной глиной. Сосуд оставляли высыхать на воздухе до состояния твердой кожи, после чего острым инструментом вырезали узор, заполняли его при помощи кисти глиной первого цвета. Лишнее соскабливали, затем вырезали следующий узор и заполняли глиной другого цвета. На последнем этапе сосуд опускали в глазурь и обжигали при температуре 1250 градусов по Цельсию. Керамисты Корё создавали селадоны всевозможных форм. Чаши, тарелки, бутыли, чайники, курильницы, вазы, предметы для кабинета ученого мужа, капельницы, подставки. Особенно выделяются сосуды, похожие на животных и растения. Чайники в виде драконов, гранатов, дынь. Курильницы в виде тигров, капельницы в виде обезьян, уток и бессмертных. Селадоны декорировали изображениями цветов и растений, имеющих символическую нагрузку. Популярные мотивы — пионы, символ процветания, лотос, символ перерождения, журавли, символ бессмертных, львы, символ Будды, виноград, символ богатого потомства, бамбук, символ стойкости настоящего конфуцианства, фигурки детей, пожелания богатого потомства. Керамика Пунчхон. Основные имена — неизвестные керамисты. Керамику Пунчхон изготовляли из глиняной массы. На поверхность изделия, предварительно обожженного при температуре 700 градусов по Цельсию, наносили слой жидкой белой глины, затем слой глазури, после чего сосуд снова обжигали уже при температуре более 1000 градусов по Цельсию. В первой половине XV века такой керамикой пользовались при дворе. Утонченные изделия декорировали в технике сангам — инкрустации цветной глиной — и технике штампирования инхва. Во второй половине XV века было налажено производство фарфора, и пунчхоны из наиболее изысканных изделий, использовавшихся для нужд двора и элиты, превратились в грубоватую посуду для населения. Сосуды изготовляли из глиняной массы и глазури худшего качества. На поверхности часто образовывались трещины и дырочки. Гончары экономили декоративные материалы, и слой белой глины наносили неровно, несколькими мазками широкой кисти. Однако вместе с упрощением родилось многообразие. В разных районах страны создавали свои особенные виды керамики пунчхон. Существует 7 типов пунчхонов, различающихся техникой украшения поверхности. В росписи использовались как мотивы, унаследованные от периода Корё, так и новые — изображения драконов, рыб и пионов. Производство керамики пунчхон прекратилось во второй половине XVI века, что связано с историческими событиями и широким распространением фарфора. Керамика пунчхон сегодня считается одним из главных достижений корейской культуры, так как ярко отражает неповторимый национальный колорит, особенности национального сознания корейцев, а также интуитивное начало корейского искусства. Фарфор. Основные имена. Неизвестные керамисты и придворные художники. На протяжении 5 веков правящая элита, а с XVIII века и более широкие массы населения, пользовались белым фарфором. Производство фарфора началось в первой половине XV века. Из него создавали изделия для бытовых нужд — тарелки, бутыли, чаши для королевского стола и прочую утварь, ритуальных нужд и особых случаев — большие вазы, погребальные урны для захоронения плаценты детей из королевской семьи. В XV-XVI веках глазурь фарфора отличалась насыщенным молочным оттенком. Изделия правильной формы либо только покрывали глазурью, либо предварительно расписывали кобальтом. Его завозили из Китая, куда, в свою очередь, он поступал из стран Средней Азии, а потому стоил дорого. Голубой фарфор был привилегией двора и высшей знати. Сюжеты росписи перекликаются с живописью раннего Чосон. 4 благородных растения, птицы на ветках, виноград. Для росписи фарфора кобальтом в печи командировали придворных художников. После Имджинской войны из-за высокой стоимости кобальта начала развиваться техника подглазурной росписи окисью железа. Изделия украшали изображениями винограда, благородных растений и драконов. В XVIII-XIX веках фарфор производили массово. Цвет глазури тогда приобрел голубоватый оттенок, а изделия расписывали кобальтом или окисью железа и использовали символы долголетия, благополучия и процветания. Изображения оленей, тигров, карпов, черепах, сосен, гранатов, винограда и пионов. Фарфор для нужд двора с 15 до конца 19 века производили в государственных печах Пунвон, в городе Кванджу, провинция Кёнгидо. В печах работало от 380 до 550 человек. Для обжига керамики требовалось большое количество древесины, поэтому, когда в районе печей заканчивался лес, их переносили, в среднем раз в 10 лет. На изделия из печей Пунвон ставили печать, чтобы контролировать качество и оберегать сосуды от кражи чиновниками, отвечавшими за поставки керамики для двора. Архитектура. Основные имена. Неизвестные архитекторы и строители. Архитектура развивалась в соответствии с природными условиями Корейского полуострова. Главными строительными материалами были дерево, камень и глина. Здесь возводили строения религиозного назначения, буддийские храмы, дворцовые сооружения, конфуцианские школы, крепости, дома для богатого и простого населения. Из гранитных блоков выкладывали высокий фундамент, чтобы защитить строение от воды. В основе корейской архитектуры лежала стоечно-балочная система. Крыши опирались на деревянные колонны с гранитным основанием, причем чем больше строение, тем больше колонн. Несущих конструкций не было. Фасадные стены представляли собой тонкие перегородки с распашными дверями. На такие двери-решетки клеили промасленную бумагу. В теплое время года их при необходимости поднимали и крепили высоко над полом. Это делали в том числе для того, чтобы из помещения можно было наслаждаться видами природы. Боковые стены промазывали глиной и красили. От осадков деревянную конструкцию строения защищали покатые крыши. Существовало 10 типов крыш. Они различались назначением сооружения. Самыми распространенными были двускатная крыша матпе и четырехскатная пхальчак. Каркас крыши держался на деревянных балках. Над колоннами под ней сооружали ярусы из деревянных элементов, вставляемых один в другой. Крылья черепицы, скаты по краям, украшали кругами-налепами с растительным орнаментом, изображением лотосов, духов квимен и прочих фигур. А на сами крыши ставили глиняные обереги. Дворцовые и храмовые сооружения, а также школы, расписывали яркими красками. Дворцы, храмы и резиденции представляли собой ансамбли из множества построек. Все они были одноэтажными. Размер определялся количеством канов. Один кан — прямоугольник из четырех колонн. Здания разрастались не в ширину, а в длину, так как стоечно-балочная система позволяла создавать длинные, но не широкие здания. Представители богатого населения строили большие резиденции, но размером не больше 99 канов, чтобы они не превосходили масштабом королевские дворцы. Инкрустация перламутром. Основные имена. Чон Сонгю, Сон Чуан, Сон Тэхён. Неизвестные. Придворные и народные мастера. Инкрустация лаковых изделий перламутром или панцирем черепахи — древняя техника украшения предметов мебели, шкатулок, ящиков для хранения ценных вещей. Она очень трудоемкая. На создание одного изделия уходит от 40 дней до года. Лак получают из сока лакового дерева. Сок собирают летом, подогревают и очищают от примесей. Сначала отшлифованную поверхность изделия покрывают лаком, смешанным с желтой глиной, чтобы убрать неровности древесины. Дальше к лаку добавляют кашицу из риса, наносят его первым слоем и дают высохнуть. Потом на поверхность кладут ткань и покрывают ее еще одним слоем кашицы. После того, как изделие высохло, слой за слоем наносят лак, высушивают, шлифуют и приступают к инкрустации. Рисунок выкладывают из фигур, вырезанных из раковин морского ушка и других моллюсков, и фиксируют перламутр клеем и горячим прессом. Затем наносят слой черной или красной краски и отшлифовывают, чтобы проявился рисунок. Рисунок мог быть разным, все зависело от вкусов заказчиков. В эпоху Корю популярностью пользовались цветочные с лотосами, пионами, хризантемами. В раннем и среднем Чосон на изделиях выкладывали изображения на темы «Четыре благородных растения» и «Горы и воды». А в позднем Чосон стали распространены рисунки с 10 символами долголетия. Производство изделий, инкрустированных перламутром, началось в эпоху Объединенного Села. Слои лака обеспечивают им хорошую сохранность, поэтому уцелели даже образцы XII века. Мастера Корё и Чосон создавали изысканно украшенные шкатулки, ящики для хранения ценных вещей, предметы мебели. Процесс инкрустации был трудоемким, поэтому такие изделия считались роскошью и предназначались для двора и богатого населения. Вышивка. Основные имена. Неизвестные мастерицы. В корейском искусстве различают вышивку дворцовую и народную. В случае дворцовой придворные художники создавали контурные рисунки, а мастерицы расшивали одеяния правителей и членов королевской семьи. Отдельный мастер отвечал за окрашивание нитей. В дворцовой вышивке использовали много золотых и серебряных нитей. На груди, спине и плечах шелкового одеяния правителя вышивали золотых драконов. Наряды невест для королевских свадеб расшивали изображениями лотосов, пионов, гранатов, фениксов, журавлей и бабочек, желая новобрачным счастья и богатого потомства. Женщины королевской семьи и аристократки украшали целые полотна вышивкой с пейзажами, цветами и птицами, которые могли использовать в оформлении ширм. Народная вышивка может быть не такой изысканной, как дворцовая, но в ней выражены надежды женщин на процветание, долголетие и рождение большого количества детей. Нитки окрашивали природными пигментами. Вышивка присутствовала на одежде детей и взрослых. Одеяния гражданских чиновников украшали изображениями журавлей, одеяния военных — рисунками с парой тигров. На праздничной детской одежде вышивали символы долголетия, желая ребенку крепкого здоровья. А на наряде холле, который надевали невесты на свадьбу, — символы благополучия. Вышивкой украшали также обложки для буддийских сочинений, подушки, одеяния монахов для особых случаев, скатерти. Вышивали прихожанки и монахи. Шитье и вышивание были одними из главных занятий женщин в богатых домах. Вышивкой украшали одежду, подушки и аксессуары, футляры для очков, мешочки для подарков и мелочей, чехлы для ложек и палочек. История этого вида искусства началась в эпоху трех государств. Было разработано более 20 техник вышивания. Сложные рисунки вырезали на деревянных досках, отпечатывали на ткани, а затем вышивали. Изделия из металлов. Основные имена современных мастеров. Ким Муник, Ли Пончжу. Начиная с эпохи трех государств, использовались различные техники работы с золотом, серебром, бронзой, медью и прочими металлами для производства утвари и украшений. Из металлов делали предметы для повседневной жизни — ложки, палочки, зеркала, ножницы, трубки и подсвечники. Утварь из металлов находят в гробницах эпохи трех государств, на местах расположения дворцов эпохи объединенного Силла. Особенно роскошные предметы быта создавали в эпоху Корё. Из металла отливали колокола и скульптуры для буддийских храмов. Сосуды для воды кундики и курильницы украшали гравировкой и инкрустацией серебряными нитями в технике ипса. В эпоху Чосон для проведения поминальных ритуалов в храме предков Чонмё изготавливали латунную посуду различной формы с минимальным декором. Ритуал состоял из церемонии кормления духов усопших родителей, когда перед поминальной табличкой накрывали стол с угощениями. Для таких церемоний использовали порядка 5000 предметов утвари. Из латуни изготавливали ударные музыкальные инструменты для двора и буддийских храмов. В XVIII веке медная посуда панчунюги стала продуктом массового производства. Сплав для нее включал 78% меди и 22% олова. Из меди делали кухонную утварь, палочки, ложки и прочие предметы быта. В эпоху Чосон центр производства посуды панчанюги находился в провинции Пхёнан-пукто в северной части Корейского полуострова. После освобождения Кореи от власти японцев мастера перебрались на юг. В Республике Кореи сохранились традиционные техники производства медной посуды, и владеющие ими мастера Ким Муник и Ли Пончжу имеют статус нематериальной культурной ценности. Декорирование изделий из металлов. Основные имена современных мастеров. Ким Йон Нун, Ким Ми Йон, Ким Йон Хи, Хон Чон Силь, Чо Сонджун. Для декорирования изделий из металлов были разработаны различные техники. В период трех государств и Корё буддийскую утварь, курильницы, кундики, а также аксессуары и вещи для двора, ножны, коробочки для косметики, зеркала, украшали инкрустации серебряными нитями. На поверхности предметов из бронзы или железа прорезали линии рисунка, которые заполняли нитями серебра, реже золота. Ширина одной нити составляла от 0,25 до 0,3 мм. Современные южнокорейские мастера создают в этой технике утонченные декоративные изделия для буддийских ритуалов, свадебных церемоний. В эпоху трех государств для правителей делали короны, пояса, обувь из золота и бронзы. При этом использовали техники перфорации, резки. Также прибегали к гравировке, зерне, грануляции. Соединяли элементы проволокой. Гравировка широко применялась в Чосон для изготовления украшений. Подвесок нориге из серебра, небольших аксессуаров, подвесных ножичков, дверных замков из никеля, колец из серебра, утвари для буддийских храмов, коробочек для косметики. Зернью украшали серьги для членов королевской семьи в эпоху Селла, а в период Чосон — заколки для женщин из королевской семьи. Ее получали резкой проволоки. Кусочки нагревали, чтобы придать им круглую форму, и припаивали к поверхности изделия. Также в XIX веке члены королевской семьи и богатые дамы носили заколки, подвески и кольца с эмалью разного цвета. Эмалевый порошок из легкоплавкого стекла напаивали на серебряные изделия. Сегодня в университетах Республики Кореи обучают традиционным техникам работы с металлами. Соединяя старинные и современные технологии, мастера создают декоративные изделия, а также ювелирные украшения для обычной жизни и особых случаев. Мебель. Основные имена современных мастеров. Пак Кичхун, Квон Вондок, Чо Понне, Со Пёнчжин. В Чосон дом аристократа был разделен на мужскую и женскую половины. Получались небольшие комнаты с низким потолком, что определило размер и форму мебели. Пространство ею не перегружали, так как считалось, что у каждого предмета должно быть свое место и предназначение. Мужская половина включала в себя кабинет, где хозяин принимал гостей и совершенствовал свои нравственные качества. Читал, писал, рисовал. Здесь вся мебель предназначалась для интеллектуальных занятий или для связанных с ними предметов. Низкие комоды для хранения бумаги и свитков. Шкафы и высокие полки без стенок для книг и предметов для созерцания. Небольшие столики для письма и чтения. Подставки для тушечницы и туши. Столики для игры в падук. Мебель изготавливали из сосны, а дверцы — из павловнии. Изделия покрывали лаком, чтобы был виден естественный рисунок древесины. В женской половине вещи хранились в больших сосновых шкафах, сундуках и комодах. Дверцы же изготавливали из хурмы и дзельквы. У их древесины красивый естественный узор. Мебель для этой части дома украшали инкрустации перламутром и резным декором. Узоры на предметах меблировки содержали благопожелательный смысл. Из меди, никеля, железа, латуни, олова и серебра для мебели изготавливали крепления и украшения в форме иероглифов счастья, а также цветов, бабочек, летучих мышей и других зверей. Украшения свидетельствовали о статусе и имели благопожелательное значение. В медь могли добавлять 6-8% золота. Кроме того, коробки для документов правителей иногда украшали золотой росписью и золотыми креплениями. Ксилография. Основные имена. На Хесок, И Санчхун, Хван Хунён, О Юн. В эпоху Корё технику ксилографии использовали для создания буддийских сутр. Сохранился великий памятник буддийской культуры Трипитака Кориана. 81 340 досок с собранием буддийских канонов. Работа над ними заняла 16 лет. В эпоху Чосон ксилография широко применялась для печати книг и наставлений о правильном поведении для народа. Известный пример — Орюн Хэнсильдо, иллюстрации поступков согласно пяти моральным принципам. В ее создании принимал участие художник Ким Хондо. На одной доске вырезали содержание двух страниц, а оттиск складывали посередине. В конце XIX века с помощью техники ксилографии печатали учебники для школ. В Чосон ксилография играла важную роль в документировании хода придворных церемоний. Книги «Ыигве» Справочник по подготовке и проведению важных государственных церемоний до XVIII века иллюстрировали вручную, после чего использовали ксилографию. Изображения могли раскрашивать или оставлять черно-белым. Технику ксилографии применяли для печати карт мира, Корейского полуострова, Сеула, звездного неба. Карты иногда сопровождали разъяснениями. Их вырезали в верхней и нижней частях доски. Сохранились не только оттиски, но и сами доски XVIII-XIX веков. Технику ксилографии использовали для создания народной живописи Минхва. Основной рисунок отпечатывали на досках, а затем раскрашивали или же оставляли черно-белым. В колониальный период с помощью ксилографии выражали идеи времени. Появилась сатирическая, злободневная ксилография. Пролетарские художники создавали в этой технике произведения, призывающие к борьбе. Ксилографию широко использовали в дизайне литературных журналов. Техника получила новую жизнь в 1980-е в направлении Минджун-Мисуль. Роспись Танчхон. Основные имена. Художники-монахи Юсон, Кымхо, Тэу, Пуин, Еун. Роспись Танчхон, дословно «красный» и «зеленый» или «голубой», выполняла несколько функций. Во-первых, защищала дерево от ветра, влаги и насекомых, а также скрывала внешние недостатки древесины. Во-вторых, отражала статус строения. Так украшали только дворцы, буддийские храмы и савоны. Жилые дома расписывать запрещалось. Происхождение танчхонов связывают с росписью в пещерных храмах Китая. Расписывать здания начали еще в эпоху трех государств. В гробницах Когурё сохранились изображения строений с расписанными колоннами и капителями. В основную палитру танчхонов входят красный, желтый, зеленый и голубой. Чтобы получать разные оттенки, краски смешивали или добавляли тушь. Краски изготовляли с использованием органических красителей и минеральных пигментов, преимущественно из полудрагоценных камней местных пород и руды. Дворцовая, буддийская и конфуцианская росписи различаются. Здание, где жил правитель и члены королевской семьи, снаружи украшали орнаментом с изображением лотосов, четырехлистного цветка чухва, пионов и хризантем. На потолке рисовали драконов, фениксов, журавлей и другие символы власти и процветания. Роспись в буддийских храмах была более сложной и роскошной. В нее добавляли буддийскую символику, изображение героев буддийского пантеона. Танчхоны в конфуцианских академиях отличались максимальной умеренностью. Здесь изображали лотосы как символ уединившегося конфуцианца. Цветки чухва, бычий нос — символ исполнения задуманного. Для лучшей сохранности дворцовые помещения в эпоху Чосон хорошо прокрашивали, используя завозимые из Китая краски. Особенно роскошные танчхоны создавались до Имджинской войны. После нее из-за нехватки средств роспись упростилась. Затратность могла приводить к протестам со стороны чиновников. Дворцы расписывали придворные художники, также часто привлекали и художников-монахов.